Сонечка очнулась в соседнем дворе, за гаражами, ракушками. На ней все еще висела серебристая Тамаркина шаль, а на глазах наклеенные ресницы. Зеркала, конечно, у нее не было, но чего уж ей не хотелось сейчас, так это смотреться в зеркало, от которого она и убежала, не от Тамарки. Тамарка, как ни странно, единственная из всех городских, вызвала у нее что-то вроде симпатии, и то не сразу. Но Сонечка, как звереныш, учуяла в ней искренность. Придется снова к ней идти, отдать шаль и ресницы. Можно, конечно, попросить маму, но Сонечке не хотелось рассказывать маме обо всем. Наверное, Тамара сама это сделает, тем более, что они, кажется, должны сегодня встретиться по поводу маминой работы. И Сонечка снова углубилась в мрачные мысли. Она была деревенской, не городской девушкой, но глупой не было никогда. И если и не знала до поры, что уродливо, так это потому, что росла она в атмосфере любви и доброты. И если бы осталась там, у себя на родине, то так и не узнала бы, возможно, о том до конца своих дней. Она не видела себя настоящей. А теперь вот пришлось понять и увидеть. Ей в зеркале предстала другая, не она, красивая и гордая. Но из-за чего? Из-за красок и всего чужого. Как же ей теперь жить? Чем дальше, тем больше над ней будут издеваться, насмехаться, ненавидеть ее, что бы она хорошего ни делала. Так она понимала свою дальнейшую жизнь. Сонечке вдруг захотелось затянуться сигаретой, хотя ни разу не пробовала курить. Она только видела, как мама, когда глаза у нее наполнялись слезами от воспоминаний, уходила на кухню и оттуда начинала тянуть сигаретным дымком. Они никогда не говорили об этом, а ведь Сонечке шел уже 16-й. Что мама совсем не учитывала по вечной материнской привычке считать свое дитя ребенком во все годы и десятилетия. Капитолина, занимаясь по хозяйству, волновалась лишь о том, как там Тамарка найдет с Сонечкой общий язык. Дочка последнее время стала мрачной и совсем не такой, как дома, в семикаракорье. Но вот она поняла, что времени прошло много, и сразу прорвалась тревога. Что там? Как? А вдруг Сонечка ведет себя нехорошо? И Тамарка уговаривает и выговаривает ей. Короче, Капитолина решила пойти к Тамарке, вроде за укропом, и заодно спросить, что за работу надумала ей Тамарка. Тамарка открыла ей дверь и сразу же спросила: «Ну как, видела?» «Что?» — не поняла Капитолина и почувствовала, что Тамарка в квартире одна. «Как это что?» — в свою очередь удивилась Тамарка. «Мы же тут такой кабинет красоты устроили, а после твоя Соня ушла». Тамарка не сказала, что та убежала, и вообще решила говорить матери как можно меньше. Она уже немного поняла состояние девчонки. «И я думала, она дома». «Ее нету», — убито промямлила Капитолина. «Так где же она?» «Никого у нее здесь нет». И приготовилась уже плакать. Но Тамара, хотя и сама не на шутку взволновалась, девчонка шалая, хрен ее знает, что может надумать. В шали убежала, и ресницы наклеенные. Весь макияж размазала рукой. Весело стала успокаивать Капитолину. «Да пошла погулять, показаться. Я ей свою шаль красивую надела, личико таким сделала, залюбуешься. Правду говорю. Посиди, остынь, придет она, никуда не денется. Девчонка ведь, хочется покрасоваться». И повела Капитолину на кухню к заветной бутылочке. Усадила, налила коньяка себе и ей и сказала: «Выпьем за удачу». Они выпили. Капитолина немного успокоилась. Действовала таки эта рыжая бабища на людей своим жизненным оптимизмом. Тамара же решила приоткрыть свои планы насчет Сони. Она поведала Капитолине о маскараде. Капитолина о нем и не знала, оказывается, и о том, что даст Соне чудное платье и шляпу, и даже сделает ей маску. Пусть девчонка всех переплюнет. Капитолина как-то засомневалась в Тамариных планах, но сказать ничего не сказала. Боялась возражать таким женщинам, а Тамара предупредила, чтобы она вообще Соне ни о чем не говорила. Ничего. Мол, Капитолина не знает, и ее Тамару не видела. Уже собираясь уходить, Капитолина спросила: «А что за работу ты мне надумала?» Тамара внутренне заметалась. «Рассказать? Но сходу так нельзя. В общем, рановато». И она скоренько ответила. «Потом, потом. Иди, жди дочь. А то придет, увидит, что тебя нет, и шиш поверит, что мы не виделись. А характерица-то у нее есть». Капитолина ушла. И вовремя. Минуты через две в дверь к Тамарке позвонила Сонечка. Она отсиделась за гаражами и неожиданно для себя решила, что худеть начнет и на маскарад пойдет, но так, чтобы никто никогда не узнал, кто это такая в зеленом. И у Тамары она почему-то перестала звать соседку Тамаркой. Само получилось в мыслях Тамара. Узнает, как правильно и красиво вести себя на маскараде, ну и другие детали. Тамара открыла дверь, обрадовалась и чуть не брякнула, что мать уже беспокоится, и чуть было не охнула, увидев, во что превратился так старательно сделанный ей макияж. Но не брякнула и не охнула, сдержалась. Не зря же она считала себя светской женщиной, это Тамара. Она спокойно провела Сонечку в комнату, но другую, где трюмо не было, и сама каким-то лосьонами сняла с нее все краски-замазки, а потом велела умыться. Сонечка умылась, расчесала волосы, но в зеркало в ванной даже не глянула. Она решила больше в зеркала не смотреться. Хорошо, что у них зеркало только два. На дверце шифонера внутри можно взять одежку и не глянуть в него, а в ванной совсем маленькая. Тамара встретила ее жестким вопросом. «Ну как? Идешь на маскарад или трухнула?» И Соня совершенно спокойно, с некоторым вызовом, ответила. «Иду. Чего это мне трухать?» Тамару даже передернула от такого самонадеянного ответа, но виду не подала, а холодно сказала: «Перво-наперво диета. Обмеряй талию каждый день. Маскарад не за горами долами, сама понимаешь». И добавила, чтобы скрасить девочке жизнь: «Для тебя самое важное — фигура, остальное приложится». Хотя как? Но Тамара не собиралась сейчас об этом размышлять, она устала от этих напрягов. Капитолина прыгала вокруг Сонечки, как козочка. Как, да что, да понравилась ли ей Тамарка, да что они там делали, да... И Сонечка довольно сухо ответила, что да, все в порядке, все понравилось. Капитолина тогда пошла к последним заходам. Она знала, что дочка ее любит поесть, и все события с детства заедала чем-нибудь вкусным и любимым. А вкусным для нее было все, начиная картошкой и кончая бабушкиными пирожками. Сегодня после разговора с Тамаркой Капитолина приготовила зеленые щи по-быстрому. Вместо надоевшей тушенки наваляла котлет из нее же. Все-таки что-то новенькое. Но превратилась в соляной столб, когда Соня сказала, что есть не хочет, а примет душ и пойдет спать. Капитолина не посмела возражать. Но когда дочь ушла в ванную, села у кухонного столика и заплакала. Вот Сонечка и есть у нее у матери отказывается. Наверное, накормила ее там Тамарка всякими разносолами. И вдруг со злостью подумала, что зря она послала Сонечку к Тамарке. Теперь та, чего доброго, украдет у нее единственную радость — дочку. Тамарка — веселая, богатая, говорливая. А что она, Капитолина? Да ничего. Тут Капитолина услышала, как что-то зазвенело и грохнуло в ванной. Сердце у нее упало. Зеркало, не иначе. Больше всего она боялась этой приметы, бабушкиной еще, и берегла зеркала, какие были, как собственный глаз, и не любила их. Уж больно легко они бились. И сейчас Сонечка, не дай бог, разбила зеркало. По звону понятно. Но Капитолина все же крикнула как можно спокойнее. «Чего там, дочка?» И из-за шума воды еле разобрала ответ. «Зеркало разбилось». Холодным потом окатила Капитолину. «Ничего хорошего теперь не жди. И все это будет связано с Тамаркой», — правически подумала она, еще пуще разозлившись на себя, дуру, и на Тамарку. Как бы отвлечь от этой бабы Сонечку? Но понимала, что она, Капитолина, ни на что не способна. Соня в одночасье стала вдруг взрослой и с характером. Почему? Откуда? Такая была добрая, хорошая девочка. Соня вышла из ванной, как ни в чем не бывало. Подобрала осколки, выбросила в мусорник и села у газа сушить волосы. А Капитолина не решалась спросить, как, мол, ты разбила-то? Понимала, что станет на сердце еще темнее и плоше. Так и закончился этот вроде бы тихий семейный вечер. А на самом деле буря мчалась. Песчаная, жаркая до одури, пустынная буря. За 2 недели, отделявшая школьный маскарад, ничего особого не случилось. Но все же Сонечка перестала есть. Почти совсем. Не считать же за еду пару сухарей, какую-нибудь фрукту да стакан кофе или чай. Иногда она просто отказывалась, а иной раз, чтобы уж совсем не приводить мать в выступление, выбрасывала еду или прятала в кастрюлю, которой мать никогда не пользовалась, а стояла она у них для красоты на полке, потому что была новая и красивая. Капитолина, конечно, замечала кое-что и видела, что Сонечка тает на глазах, но слова об этом не говорила дочери, а посетовала Тамарке.